Глава 32. Ни пуха, ни пера. Осторожно притормаживая на слегка оледеневшем асфальте, автобус аккуратно въехал на открытый изгиб дороги на самой верхушке Красной скалы. Двери распахнулись, окончательно выпуская из салона последние капли тепла. За серыми руинами разрушенного храма вдали виднелось далекое море, слегка размытое влажным студеным воздухом до состояния нереальности. Оно даже не радовало синевой. Сейчас море по цвету напоминало расплавленный свинец, в гигантских количествах разлитый под крымскими утесами. Горизонта видно не было, отчего возникало ощущение обмана, какой-то искусственности, игрушечности окружающего ландшафта. Казалось, что все кругом не настоящее, придуманное чьим-то мрачным гением, не лишенным своеобразного эстетического вкуса. Безрассудная инсталляция каменного хаоса. Буквально метрах в 40 угадывался крутой обрыв. За ним, страшно далеко внизу, смутно виднелись белые пятна частных домиков и санаторных корпусов в серо-коричневом киселе зимнего леса с редкими белоснежными проплешинами и точечными празднично-зелеными вкраплениями одиноких сосен. Справа и слева вызывающие неприступные скалы прятали свои каменные зубья в тревожно рваных и постоянно текущих куда-то низких клубках серых туч. Остро пахло прелой листвой и мокрым камнем, и чистым-пречистым воздухом, до головокружения. — Чего замерто? — прозвучало за спиной. — Прыгай давай, водитель ждать не будет. Действительно, чего я застыл истуканом прямо на подножке? Остановка конечная, и все пассажиры, коих насчитывались буквально единицы, давно уже покинули салон, кроме меня и странного зловещего типа под условным наименованием Полищук Сергей Михайлович, который меня сейчас нетерпеливо подталкивал в спину. Поправив бабушкину сумку на плече, я спрыгнул на землю. Одинокие силуэты наших редких попутчиков медленно удалялись в сторону спуска к Форосу. Туда автобус почему-то не доезжал. Около церкви остались лишь мы, да какая-то старушка-богомолица в черном тряпье, истово крестящаяся на остатки черных куполов. Православную, аккуратно, за локоток, поддерживал, скучая, деревенского вида молодой парень в телогрейке с могучими покатыми плечами. Судя по его открытому рту и присохшей слюне в уголке рта, впрочем, какое мне дело до его интеллектуального уровня? Меня другое сейчас очень сильно заботило. Может быть, я ошибаюсь насчет Полищука? Ведь все, что я надумал по дороге сюда, основывается лишь на косвенных предположениях и догадках странного мальчика, таскающего в своей голове взрослые и недоверчивые ко всему мозги из 21 века, а также на одном единственном факте откровенного вранья со стороны некоего партийного бонзы. Все остальное лишь мои надстройки на одиноко стоящем базисе. Может быть, дед Полищук вовсе и не убийца, шайтан, просто вредный старик. Ведь могу же я заблуждаться? Ведь даже боги ошибаются. Скромненько так получилось. Все же боги это, к счастью, не ко мне. Ну что, брат Гагарин, прибыли? Сияя, по одному ему известному поводу, Полищук даже дружески похлопал меня по плечу. Давай, показывай, вводи меня, что называется, в курс дела. А где Ирина? Спросил я по инерции. Вы сказали, что она раньше сюда выехала. Может, и здесь уже. — включил дурака дед. — Нас где-нибудь поджидает. А может, и задержалась. Ты это, шагай давай. Место мне покажи, где у вас встреча назначена с фарцовщиком этим. — Сейчас огляжусь. Миниатюрная церковь на верхушке скалы очень неплохо сохранилась. Только сильно бросались в глаза следы недавнего пожара. Чьих рук дело так и не установили. После того, как году так в 60-м, кажется, закрыли тут кабак по капризу Хруща, строение перешло в ведение санатория, того, что у самого моря виднеется внизу. Сбросили обузу с глаз долой. А кому нужно этакое хлопотное хозяйство на отшибе, в горах, куда даже автобусы толком и не ходят? Иными словами, церквушка стала брошенкой, бесхозным пристанищем кого ни попадя. Вот и полили здесь дикие туристы костры прямо внутри помещений на полу, пока очередным пожаром не добили тут все окончательно. На рубеже прошедших веков, в царское время, Форосский храм Воскресения Христова был ни много ни мало визитной карточкой всего Крыма. Задолго до Ласточкиного гнезда, между прочим. Уж больно живописное место выбрали церковные зодчие, выполняя на верхушке Красной скалы заказ местного купца-мецената. Сейчас же мы наблюдали унылое зрелище. Обезглавленные купола и закопченные стены и миниатюрная площадка под храмом на скальной макушке, открытая всем ветрам с трех сторон, обрывающаяся в пропасть. Грань, обращенная к морю, даже и не ограждена толком. Лишь жалкие следы старинной балюстрады, напрочь разбитой и очень низкой на мой вкус. Не люблю я этот высотный экшен на ровном месте. Справа и слева от ограждения архитектор зачем-то разместил лестничные марши, ведущие в никуда, в ад, в пасть каменных клыков на 100-метровой глубине. Ну, если быть до конца точным, то за последними ступеньками обеих лестниц все же не совсем пропасть. Не сразу имеется в виду. Есть еще жалкая, словно последняя надежда, узенькая каменная тропинка-карниз, зачем-то соединяющая обе лестницы под стенкой южного среза. Кривая и разбитая в щебень горная дорожка, не превышающая метра в самой своей широкой части. Зачем она, я никогда понять не мог. В позднее время, когда храм восстановят, лестничные марши в нижней их части закроют кованными решетками, под замками на всякий случай. Мало ли дураков на свете. А сейчас ходи не хочу. Я и правда не хочу особо туда, но надо. Дело в том, что по центру этой тропинки, в каменной булыжной стене, есть небольшая ниша с мозаикой. Архитектор все-таки большой затейник. Типа пещерный скит. И по нашей выдуманной легенде, встреча с обладателем немецких архивов должна была произойти именно там. Почему? Да очень просто. К этой каменной тропе, как говорилось, ведут две лестницы, с востока и с запада. Длиной эта жуткая полка всего каких-то 30 метров, и вся эта архитектурная задумка находится в зоне полного визуального контроля. Я бы сказал, еще почти тактильного, рукой подать. Заблокировать это место можно элементарно просто. Достаточно перекрыть лестничные марши. Все. Свободной остается только тропа, 30 метров трудного счастья. С одной стороны пропасть, с другой стенка. По всем параметрам идеальная ловушка. Нашей с Ириной задачей было выманить преступника именно на эту тропку, зайти туда по одной лестнице, дождаться появления на полке объекта и покинуть опасную зону по другой лестнице. Все просто, если только объект сам не будет меня тащить в эту мышеловку. А подстраховочная группа во главе с Сансанычем появится в этих местах лишь с приходом темноты, часа через два. Вот такой интересный расклад получается. Ну что, огляделся? Нетерпеливо поинтересовался объект, поеживаясь от холодного ветра, дующего снизу, от моря. Куда идти-то? В эти руины? «Нет, там тропка есть за храмом, со стороны моря, под стенкой. Туда он и спустится завтра утром». «И бумаги туда принесет?» «Не совсем», — ответил я загадочно. «Не все, ой, не все мне пока понятно с этим дедушкой-шайтаном. Как минимум, шайтан ли он вообще?» «Ты, братишка, не тянул бы со временем. Стемнеет уже скоро, да и холодно тут. Чего задумался?» «Братишка?» Что за фамильярность от старого сурового партизана? Братики-акробатики. А ведь что-то в этом есть. Очень похоже на подсказку. Так-так-так. Получается прямо ремейк бриллиантовой руки в полевых условиях. Наверное, мне надо... Не надо. А что если... Не стоит. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Есть. Осенило. Разрешите хотя бы... А вот это попробуйте. А и попробую. По крайней мере, теперь я точно знаю, как вывести этого мутного типа на чистую воду. Подстава в подставе. — Сергей Михайлович, — начал я плести свои кружева, — тут посторонние, бабка какая-то с парнем, смотрите, давайте зайдем внутрь, и ветра там меньше, да и рассказать мне вам кое-что надо про нашего ворцовщика. — А, ну давай, давай, зайдем, — обрадовался Полищук моему размораживанию. — Тьфу ты, грязи тут сколько! Гляди, и жрут здесь, и гадят свиньи. Давай, Гагарин, сюда, к окну. Здесь чище вроде бы. Я подошел в первый правый предел, подпрыгнув, выглянул в высокий оконный проем, потом, оглядевшись, отметил на всякий случай возможность прохода через боковую арку в помещение, где раньше был алтарь, и продолжил. На Ирину через ее связи в научных кругах вышел один тип, назвавшийся Петром. — А что за связи у Ирины Александровны в этих самых кругах? — перебил меня Полищук, подозрительно щурясь. — Фарцовка, торговля антиквариатом. — Черт его знает! — легкомысленно отмахнулся я. — С Херсонесом что-то связано. С тем периодом, когда там польские археологи работали в прошлом году. Может, и фарцовка. — Польские? Ну-ну, разберемся. Ты продолжай, продолжай. — Так вот. Этот Петр, по голосу человек достаточно пожилой, сказал, что всю свою жизнь посвятил розыску документальных источников, подтверждающих участие коллаборационистов в охране концлагерей и в массовом уничтожении узников в годы Великой Отечественной войны, а также задолго до ее начала. — Что? — насторожился Полищук. — Что ты имеешь в виду? — Лично я ничего не имею. Причем здесь вообще я? Это слова нашего будущего информатора. Он, оказывается, в концлагерь попал еще в 36-м году, в Польше. Я сделал очень выразительную паузу в неожиданно наступившей тишине и торжественно закончил, медленно и отчетливо выговаривая слова, легким эхом отскакивавшие в подкупольное пространство. В окрестностях небольшого городка, который назывался Бяло-Подляска. Подстава удалась. Я глаз не сводил с нашего лже-ветерана и видел отчетливо, как перехватило у него дыхание, а потом и глаза выпучились до такой степени, словно тайным их желанием было непременно ткнуться слизистой своей оболочкой в толстые стекла очков. Впрочем, один глаз все же оставался равнодушным, искусственным, мертвым, как душа у этого оборотня. Судя по повисшей в храмовой тишине паузе, я оказался прав, целиком и полностью. Смутный намек на старшего брата Петра, попавшего до войны в польский концлагерь, такой эффект мог вызвать только у его родственника, а точнее у его младшего брата, Степы Крахмалюка, предателя родины, садиста и убийцы. Неожиданно Полищук силой схватил меня за плечи и несколько раз встряхнул так, что я своей шишкой на затылке снова зацепил что-то твердое сзади, до слепящих искр в глазах. — Что ты сказал? — страшным шепотом произнес дед. — В каком городе? Повтори! Я возмущенно дернул плечами в попытке вырваться. Куда там? Словно в тиски попал. — Мне больно! — пискнул я придушенно. — Отпустите! — В каком городе? Медленно и зловеще повторил свой вопрос Полищук, вплотную приближая ко мне свое лицо. И вновь глаза у него расползлись в разные стороны. И жутко, и смешно одновременно. Непередаваемые впечатления. — Вы что? — яростно забился я в железных лапах. — Выдавить меня хотите? Я вам что, тюбик с пастой? Если быть до конца честным, освободиться можно легко. Для того, кто не знает, нужно резко совершить три действия одновременно. Быстро поджать под себя ноги, поднять руки через стороны вверх и повернуть туловище вниз по часовой стрелке. Спросите, почему не против? Очень просто. Левый бок, который на какой-то миг будет беззащитен, наименее уязвим. А с правой стороны только одна печень на пол туловища. Так вот, эта троица движений, выполненная быстро и слаженно, надежно освобождает даже очень слабого человека или ребенка, если его хватает взрослый урод. Впрочем, я отвлекся. Нельзя мне демонстрировать этому шакалу навыки русского боя. Пока нельзя. Полищук, между тем, еще сильнее сжал мои плечи и еще раз встряхнул, вновь приложив меня затылком о кирпичную кладку. — Ты откуда, щенок, знаешь про Петра? — прошипел оборотень, буравя мое лицо ненавидящим глазом. — Про тюрьму польскую где услышал? Начальник твой сказал? — Ах, вот оно что! Теперь-то все и сложилось, ровненько, тютелька в тютельку. Эта морда просто услышала, как я давеча у Дворца Пионеров окликнул Пятого и спросил у него, откуда я помню про Бяло-Подляску. Я так понял, морда в тот момент очень сильно напряглась и стала чуть позже выедать мозг у нашего шефа. Типа, хочу участвовать в ваших делах. Сил нет от переизбытка сознательности. И торопила эта рожа всех по той же самой причине. Почувствовала зверюга красные флажки вокруг своего логова. И самым жгучим флажком оказалась бяло-подляска. Какие еще нужны доказательства? Достаточно вам фактов, гражданин-охотник за оборотнями? А ведь, судя по нажиму на мои плечи, дедушка не планирует школьника Гагарина отпускать живым из разрушенной церквушки. Зачем? Про место встречи он все рассказал, время известно, а детали не столь важны. Группа захвата пока не опасна, она будет ждать подозрительных субъектов на подъездах и подходах к храму, а по расчетам этого бешеного зверя, ему достаточно дождаться курьера, отобрать архивы и зачистить свидетеля. Думаю, путем опрокидывания последнего в гостеприимную для него пропасть. А потом прикинуться дурачком. Хотел, мол, поприсутствовать, посодействовать. Вы уж не обессудьте, что так вышло. А где ваш мальчик с девушкой, знать не знаю, ведать не ведаю. Говорил же, недисциплинированные они. Все ровно рассчитал. И только тот факт, что курьер может оказаться его собственным родным братом, вводит Полищука в неконтролируемую ярость. Планы ведь ломаются. Его стройные, продуманные и беспроигрышные, как это было все время до последнего мгновения, планы. Вот его и колбасит не по-детски. Все, достаточно меня жамкать. Я по отработанной методе выскользнул вниз из смертельных тисков, кувырнулся в сторону по битому кирпичу, теряя сумку, и в последней точке вращения, что было сил, врезал деду ногой по щиколотке. Потом, подымаясь на ноги, вдруг вспомнил, что зимой обычно у людей место таранно-малоберцевой связки скрыто под кожей ботинка, и мой удар может быть недостаточно болезненным. Просчитав это в долю секунды, я еще слегка задержался, чтобы размахнуться и пнуть дополнительно начинающего приседать врага чуть ниже коленной чашечки, метясь в центр голени. Полищук охнул и стал заваливаться на бок. Не дожидаясь финала этого чудесного представления, я нырнул под арку. В круглой пристройке около алтаря я еще раньше заметил просвет зимнего неба. Служебный выход. Ведет к задней части храма, где за просторной площадкой и находится южный склон Красной скалы. На этом, гражданин Полищук, или как там тебя, наше совместное сотрудничество будем считать законченным по обстоятельствам непреодолимой силы. Не оправдал ты возложенного на тебя высокого доверия, а я еще поживу чуток. Возможно. Так как неожиданно уже в дверях запасного выхода, манящего меня вожделенной свободой, услышал вдруг за спиной тихий булькающий смешок, сам того не желая остановился и медленно, будто в оцепенении, обернулся назад. — И куда ж ты, родной? — проскрипело темное нечто, уже почти поднявшись с колена в вертикальное положение. — Вниз головой с обрыва? Ню-ню. Эй, сумку забыл. Ужас толкнул меня сзади, упруго, словно взрывной волной, отчего я буквально скатился со ступеней крыльца, с трудом удержавшись на ногах, заметался на площадке, а в спину несся нечеловеческий лай вперемешку с хриплым смехом. «Хельц ун Байнбрухт, кляйне! Хельц ун Байнбрухт!» «Ни пуха, ни пера, малыш! Ни пуха, ни пера!» — немецкий. «И здесь еще игра слов». Хельс ун Байнбрух, перелом шеи и ноги.